Глава 39. Кабанов. Роковая прогулка. Сходить на Тартугу меня уговорил Ширяев. Пристал как банный лист. Мол, столько времени быть совсем рядом и не побывать на легендарном острове. Такое в голове не укладывается. И пусть легендарным он был лет 15 назад, но это же мечта. Как мало порой человеку надо. Попал в мир детских грез и счастлив, даже не позволяя себе заметить, что ничего прекрасного в окружающем мире нет. Паруса и тени белоснежные, а серые, грязноватые. Я уж не говорю про запах, способный у непривычного человека надолго отбить аппетит. Если мне здесь уютно, то не из-за какой-то романтики. Я лишь не люблю скуку, монотонность, отсутствие зримых дел. Да и что значит уют? Уютный может быть и лагерь, или место для привала, пока никто не стреляет. Ох, философия. Один день смотришь так, другой этак. Заправляет же всем настроение. Настроение у меня было чуточку ностальгическим. Как всегда, когда приходится прощаться с привычным, вне зависимости, есть ли в этом привычном хорошее или нет. Пусть душа рвется вперед, какая-то частичка остается навсегда здесь. Среди то ласкового, то бушующего моря, бесчисленных островов, флага, который чуть ли не полтора года развивается над головой. Наша певчая троица опять устроилась поудобнее на баке, под гитару поет любимую песню. Только исправили несколько слов из уважения к флагу, а так... Кто не пират, тот не моряк, на мачте реет черный флаг, и улыбается с него кабанья рожа. Готов к атаке экипаж, пора идти на абордаж, пошли удачу нам в бою. Веселый Роджер. Тартуга, он же Черепаший остров, медленно вырастал перед бригантиной. Он на самом деле был похож на панцирь черепахи, по какому-то капризу решивший никуда не двигаться с облюбованного места. Я смотрел, как когда-то грозную твердыню, и думал. Как же мало надо, чтобы канули почти без следа самые громкие деяния. Смена политического курса, и те, кто вчера был героем, сегодня становятся изгоями в родных местах. Была неофициальная пиратская столица, стала почти необитаемый остров. Один из многих островов здешнего моря, славный разве что своим прошлым. Посмотришь и не найдешь следов былых стоянок, кутежей. Было или не было. Похоже, последний поход мы совершили не к Картахине, а сюда. Когда мы вновь ступим на палубу корабля, будет уже не поход, а путешествие. Все-таки в Европу. Большинство наших женщин остаются здесь. Всех новые мужья, кое у кого уже дети. Дай бог им счастья. Мужчины уходят все. Все 12, включая пирата-романтика Ширяева. Даже он стал понимать, что нам больше нечего делать в этих водах. Еще год, в крайнем случае 3, и флибустерство, как полуузаконенный институт, окончательно умрет. То, что не смогли сделать испанцы, сделало собственное правительство, к тому же находящееся у черта на куличках. Англичан ждет то же самое. Уже теперь им приходится хитрить, стараться не оставить следов своих нападений на собственных союзников. А что будет дальше? Мы-то знаем, что. Уходят 12 человек, включая меня. Остальные остались здесь навечно. Будем искать счастье в Европе. Там тоже хорошего мало, но все-таки... Уже решено, что отправляемся сразу после Нового года. До него-то и осталось чуть больше месяца. Я уже ветеранов-охранников заранее отпустил. Посетим Францию, найдем Мишеля, узнаем, как ему живется в родовом замке. А потом еще один переход и Россия. С нами до Европы отправляется Гранье. Я соблазнил его рассказами о молодом царе и той любви, которую монарх питает к пушкам. Жан-Жаку захотелось самому взглянуть на государя, ни в грош не ставящего комфорт, зато любящего дела и бранные потехи. И еще в забытые дома возвращаются 20 моряков, из тех, у кого хватило ума не пропить все деньги и хоть что-то оставить на обзаведение. Одни мечтают открыть трактиры, другие мастерские, кто-то думает торговать. Им Бог пускай дарует счастье, и тем, кто был со мной и остается здесь. Я никому не желаю больше зла. Счета оплачены, пусть каждый живет своей жизнью. Отныне я обнажу шпагу только во благо Родины. Или если кто-нибудь заденет мою честь. И я все-таки дворянин. О друзьях говорить не будем. Защищать их все равно, что защищать себя. Друзья. А Флейшман-то, похоже, посмеивается. Мы взяли в последний поход бригантину. На ней же пойдем в Европу. Фрегат требует больше людей, поэтому оба фрегата оставляем здесь. Бывший испанец уже продан. Вебер пока числится за нами. Он даже прошел Келевание. Однако с ним тоже, к сожалению, придется расстаться. Жаль, но что поделать? «На чем смеетесь, уважаемый шкипер?» – спрашиваю у Юры. Валера с нами не пошел. Сказал, что лучше побудет дома. Что, он островов не видел? В итоге пришлось Флейшману определяться с курсами самостоятельно. И ничего, получилось. Что значит богатая практика? На деле наш штурман домосед. В море он ходит лишь за деньгами. Денег же у него полно. Если, конечно, все не растратят в ближайшее время Женевьева. Она это умеет. А Валера не в состоянии отказать. Но это проблемы не мои. «Не смеюсь, а улыбаюсь», — поправляет меня Юра. «Не над кем-то, а от радости. Прогулка, хорошая погода, окончание приключений, перемена в судьбе. По-моему, поводов достаточно». Да, перечисление вышло нехилое, хотя и неравнозначно. «Ты же знаешь, я мордобой особо не люблю». «Не дворянин», — добавляет Флейшман с подковыркой. «И далось им мое дворянство». «Завидуешь?» «Было к чему. Теперь ты самый несвободный человек из всей нашей компании. Перед тобой только два пути. Или сутана, или шпага. В роли прилата я тебя не представляю. Так что придется тебе весь век воевать. Другими делами дворянину заниматься зазорно. А я могу заниматься всем, что в голову взбредет. Хочу — торговать буду. Хочу — открою ресторацию или бюро каких-нибудь услуг. Хочу — романы писать буду. Фантастически. И как со страха убедятся грядущие критики со 100% точностью прогноза? Хотя нет. На романы пока не проживешь. Грамотных людей раз-два и обчелся, — вздохнул Флейшман. — А ты в стол пиши. Свободное от торговли и услуг время. Как истинный гений, — посоветовал я. Столы пока только обеденные. В них не попишешь, — отмахнулся Флейшман и переключился на другое. Слушай, а давай ты скроешь свое дворянство, как я, национальность. Откроем торгово-промышленный дом Кабанов Братства. Будем чем-то приторговывать, что-то изготовлять. Знаешь, сколько мелочей еще не изобретено? А что? У нас даже один рабочий есть для начала. И на него почти дюжина начальников, включая советника по политическим вопросам. Вполне по-нашему. Не, ты не понял. Володя будет старшим рабочим. Простых мы везде наберем, — возражает Юра. А Кузьме, ну какой пост дашь? Корабля-то не будет. Зря сказал. Корабли – наше больное место. Привыкли мы к ним за такой срок. Сроднились. Они ведь тоже живые существа со своим норовом, болезнями, причудами. Да и выручали нас не раз и не два. Юра морщится, словно ему наступили на мозоль. Для него бригантина – нечто намного лучшее, чем оставшаяся в будущем яхта. Последняя, может, и совершеннее, но лайн роднее. Если уж мне, человеку сухопутному, жаль, то что испытывают моряки? А Тартуга на меня большого впечатления не произвела. Или причиной тому явное запустение? Григорий шлялся по острову с благоговением, искал следы славных охотников за золотыми галеонами. И все это с таким усердием, что мне стало весело. Словно мы эти галеоны не брали сами. В одной Картахине добыча была не хуже, чем у всевозможных Морганов, Аланы, Грамонов и так далее, начиная от самого Фрэнсиса Дрейка. Может, я ошибаюсь, но мы наверняка последние классические флибустьеры. После нас никто не будет захватывать города, брать с них выкупы, нападать на боевые корабли. Удел последующих — прятаться среди островов от сильных, добрать на абордаж заведомо слабых. И пусть никто из нас не войдет в легенды, зато после нас останется одна мелюзга. Очень часто жестокая, но ведь и кот расправляется с мышью безжалостно. Однако никто не зовет его из-за этого опасным хищником. Кто остается? Разве что неведомый ягуар. Малый талантливый, даром что молодой. Даже жаль, попал как мы под занавес. Я бродил по заброшенным улицам Бастера, забрался на склон горы и уже оттуда долго смотрел на бухту. Хорошее место. Такое не очень и возьмешь. Море просматривается далеко, внезапного налета не получится, а узкая горловина гавани предоставляет прекрасные условия для долгой обороны. И притом остров удобно лежит на путях золотых конвоев, дает укрытие не только от врага, но и от не менее грозных штормов. Не зря за остров, как говорят, шла война. Если бы испанцы были чуть мудрее и не убрали отсюда свой гарнизон, еще неизвестно, приняла бы флебустьерская эпопея такой размах, в конце концов сокрушивший могущество Испании в здешних водах. Хотя перебралось же потом береговое братство на Ямайку. Или это было началом конца? Я-то застал уже огонь, причем, по иронии судьбы, прежде чем ускорил ее, отправив к праотцам целую пиратскую эскадру, а потом продлил, сам волю позлодействовал в многострадальном архипелаге. Хватит. Побывав в пиратской шкуре, я что-то стал несколько иначе относиться к разбойникам морских дорог и прибрежных селений. Не ко всем, лишь к тем, кто был со мной на Ямайке, Барбадосе, в Картахене. Вместе раскачивались по волнам, попадали под огонь, жрали протухшую солонину. Нет, с этим покончено. Переночуем и завтра же обратно. Что-то нехорошо вдруг стало на душе. Такое предчувствие, словно судьба подстроила еще одну каверзу. Неужели ей мало?